Глава 38. Покушение. Мы вновь шли подземными туннелями, направляясь к центру Фридрихсграда. Кажется, компания Mechanics успела создать тут гораздо больше того, о чем сообщалось официально. Туннель, по которому мы шли, был совсем свежий. Еще один секретный ход. Насколько я помнил план Унтербана, в этом районе города никаких подземных работ не проводилось. Однако туннель имелся, и я шел по нему в сопровождении двух бородатых стрелков, или, как их называл Кречетов, дубликатов, приданных мне в помощники и охранники. Сколько я не приглядывался в пути к моим сопровождающим, так и не смог найти в них отличия от обычных людей. Хмурые лица, ни тени улыбки, но внимательные глаза, совсем не похожие на глаза животных. Пусть выращенные в гальванических ваннах, но дубликаты были живыми и мыслящими. Они хорошо знали дорогу и уверенно игнорировали боковые ответвления. Иногда то слева, то справа раздавался шум работающих механизмов, и я бы охотно свернул туда. Интересно ведь поглядеть, что происходит. Но мои стрелки-охранники шли дальше, не останавливаясь. Я мог их убить, но что бы это дало? Задание все равно придется выполнять, а дубликаты должны были прикрыть мой отход, пожертвовав собой. Так объяснил Кречетов. Зачем же заранее избавляться от столь хорошего и надежного щита? Приходилось сдерживать любопытство, но каждый раз, проходя мимо очередного ответвления, я всматривался в темноту до последней возможности. Один раз мне все же повезло. Мы уже почти добрались до центра города, я в очередной раз уставился в боковое ответвление, и там, в полутьме, все же сумел разглядеть просторное помещение. Мне хватило и доли секунды, чтобы увидеть колонны железных механизмов, ряд за рядом выстроившихся в зале. Страусы. С одним из таких мне уже довелось повстречаться лично. Это были они. Десятки боевых механизмов. Они стояли, ожидая своего часа. Но почему их не используют сегодня, когда нужно захватить власть над городом? Для какой цели их берегут? Ответ мог быть только один. Они нужны для полномасштабной гражданской войны. Такой армии будет сложно что-то противопоставить. А на сегодняшний день, я уверен, необходимое число механизмов подготовлено заранее и доставлено на загодя определенные точки. Серафимов не солгал. Акция была спланирована идеально. Власти не ждут подобной атаки. Они не готовы к ней. Даже армейские подразделения, дополнительно призванные для поддержания порядка в городе во время визита императора, ничего не смогут поделать с железной армадой. Ведь один страус, увешанный пулеметами, способен пройти с разрушительным маршем по городу. А что же может натворить десяток? Сотня? Надо предупредить великого князя, иначе может оказаться слишком поздно. Только как это сделать? Пока я раздумывал над этой проблемой, мы вышли к металлической лестнице. Один из дубликатов полез вверх, второй жестом показал, что следующий я. Лестница вывела нас в сырой подвал, заставленный 100-литровыми бочками. Кажется, мы попали в трактир или ресторацию. Бочки сплошь были винными и коньячными, да и неистребимый запах алкоголя давно сроднился с этим подвалом. Стрелки, не задерживаясь, подошли к тяжелой двери, за которой обнаружилась еще одна лестница. Мы выбрались в просторную кухню, в которой работало с десяток поваров и поварят. Никто не обратил на нас ни малейшего внимания. Миновав кухню, мы очутились в холле, в самой дальней его части, прямо у лестницы, на этот раз мраморной и широкой. На стене я заметил табличку «Отель Кёнигсхоф». Вот значит, куда мы попали. в лучший и самый дорогой отель Фридрихсграда, остановиться в котором мог позволить себе далеко не каждый богач руса Пруссии. Настолько запредельными здесь были цены. Дубликаты вели себя так, словно отель принадлежал исключительно им. Интересно, они прямо с рождения получали весь необходимый минимум знаний и умений? А знания языков? А приемы владения оружием? Они уверенно направились к лестнице, я же шел неотступно следом. Коридорные и горничные, попадавшиеся нам по дороге, только почтительно кланялись, но даже не пытались поинтересоваться, по какому, собственно, праву мы здесь находимся. Мы поднимались, минуя этаж за этажом, пока не достигли самого верха. Там дубликаты подошли к служебной двери и открыли ее своим ключом. Опять же, никто из персонала нам не препятствовал. Что это? Классовая солидарность или же банальный подкуп? Я больше склонялся ко второй версии. Рабочие и крестьяне, которые, по мнению Серафимова, должны были объединиться в сокрушительный кулак, обычно действовали из более меркантильных соображений. Уж я насмотрелся на пролетариат во всех его проявлениях и мог с уверенностью заявить, что большинство из них за лишнюю монету готовы на все. Особенно это касалось ушлых портье и набриолининых половых. Слишком много свободного времени, да высшее общество вокруг. Поневоле, общаясь с аристократами, пусть и в качестве слуг, начинаешь думать, а чем я хуже? Рабочие же крепкие молчаливые люди вообще редко лезли в политику и заговоры. Им было не до того. Они трудились и кормили семьи. Наконец мы выбрались на плоскую и огромную, как пуля, крышу. Из многочисленных труб шел дым, но вид на город отсюда открывался шикарный. Площадь, на которую вскоре должен был прибыть император, лежала перед нами как на ладони. Внизу, кстати, уже прибывали один за другим грузовики с солдатами оцепления. Часть улиц они перекрыли полностью еще с утра, на других устраивали пропускные пункты. Каждого желающего поглазеть на императора обыскивали, некоторых разворачивали обратно, других пропускали, третьих же, самых подозрительных, хватали и отводили к зарешеченным каретам поодаль для подробного допроса и сверки с листами разыскиваемых преступников. Рисковать жизнью императора и членов его семьи, да и своими карьерами, никто из офицеров не собирался, поэтому досмотры проводились со всей тщательностью. Да, пробраться на площадь с оружием сейчас затруднительно, хотя и возможно. Отсюда сверху я приметил как минимум один проход, который никто не контролировал. Но передо мной стояла другая задача. Я бы на месте телохранителей в обязательном порядке проверил все окрестные крыши. Метких стрелков среди террористов много, а точный выстрел издали – лучшее средство для убийства. Но время близилось к полудню, площадь заполнилась уже на две трети, а к нам наверх никто так и не явился. Возможно, крышу уже проверили до нашего прихода, или же и среди охранников императора у Серафимова имелись свои люди. Часы на площади пробили 11:30. Один из дубликатов отошел чуть в сторону, но тут же вернулся, держа в руках нечто, завернутое в тряпицу. Дубликаты предпочитали обходиться без слов. Я вообще не припоминал, чтобы кто-то из них хоть что-то говорил при мне, разве что тогда на оцепелении, когда два стрелка монтировали бомбу. Обычно же все проходило в умолчании. В крайнем случае, в ход шли жесты. Но так оно даже проще. Беседовать с дубликатами мне было не о чем. Судя по виду, мой охранник принес винтовку. Дубликат протянул ее мне, а в придачу вручил коробку с патронами. Я осторожно развернул тряпицу. Давно я не держал в руках оружия такой красоты. Переработанная винтовка Брауна Ягужева, калибр 7,62, магазин на 5 патронов, прицельная дальность 3 километра. Оптическая насадка позволяла увеличить прицельную дальность еще на 1,5 километра, А резной приклад говорил о том, что винтовка – это индивидуальная работа. Мощное оружие. Хотя с дыроколом ничто не сравнится по эффективности в ближнем бою, но вот на расстоянии винтовка давала ему фору. Хотя если приделать оптику и к дыроколу... Я проверил затвор, зарядил патроны. Даже так, без предварительной пристрелки, я был уверен, что смогу попасть в любого на площади. Расстояние тут небольшое, а позиция для стрельбы идеальная. Площадь уже заполнилась людьми. Многочисленные торговцы с недью и прохладительными напитками громко призывали покупать их товар. По моим подсчетам, сейчас здесь собралось 1020, а то и все 25. Каждый хотел хоть издали взглянуть на императора. Солдаты вполне справлялись со своими обязанностями, надежно удерживая внутренний периметр и пресекая любые беспорядки в зародыше. Люди в основном вели себя спокойно, лишь некоторые отдельные элементы, хлебнувшие с самого утра лишнюю талику горячительных напитков, пытались буянить, но таких солдаты быстро отлавливали и без лишних разговоров припровождали за периметр, а то и в зарешеченные кареты. Ровно без четверти 12 послышались громкие приветственные крики, и над одной из примыкающих к площади улиц появилась длинная процессия. Впереди на лошадях торжественным шагом ехали два десятка гусар, одетых в парадную форму с саблями наголо. Следом за ними двигались три открытых мехвагена, белый впереди и два черных чуть сзади. В белом находились император и великий князь. С моей позиции при помощи оптической насадки я прекрасно видел их лица. Императора Карла Александровича я прежде лично не встречал, но не узнать его было попросту невозможно. В каждом доме, в каждой таверне, в каждом кабаке висели его портреты. Император обладал изрядным ростом, пышной шевелюрой и столь же замечательными усами. В двух черных мехвагенах, по сложившейся традиции, наверняка сидели самые влиятельные люди Фридрихсграда. Глава совета, глава купеческого союза и парочка богатых аристократов. Замыкали колонну четыре кареты и два грузовика с солдатами. Рядом с мехвагеном императора бежало несколько человек. Я узнал Семенова и его подчиненных, беспрестанно оглядывающихся по сторонам в поисках опасности. В воздух полетели шапки, приветственные крики толпы оглушали. Я вновь подумал, насколько неправ был Серафимов, с такой уверенностью рассказывавший об антиправительственных настроениях в народе. Казалось, он жил совсем в иной стране. Здесь же я видел лишь довольных жизнью горожан, пришедших на площадь, как на праздник, нарядных, с женами и детьми. Такие люди не поднимают восстания, не устраивают беспорядки. Один из дубликатов тронул меня за плечо и протянул переговорник. Что ж, пришла пора сделать то, зачем, собственно, меня сюда и направили. Я вызвал Семенова и в оптический усилитель увидел, как он дернулся и сунул руку в карман, доставая устройство. «Кто говорит?» «Это Бреннер». «Слушай, гад, не до тебя сейчас, позже». «Боюсь, позже не получится. У меня важная информация». Он замолк. Я видел, как он закрутил головой по сторонам, но пока все было под контролем, и Семенов хрипло произнес: «Выкладывай, что у тебя, а лучше всего сдавайся. Тебе конец, Бреннер. Ты перешел черту». «Об этом в другой раз. Мне стало известно, что на императора будет совершено покушение». «Где? Когда?» Голос Риттера стал жестким, отрывистым. Таким голосом он проводил допросы. Так он разговаривал с теми, кого считал своими врагами. Уж я-то знал. «На площади. Вскоре». «Каким образом? Бомба?» «Нет, выстрел с крыши. Убийца с винтовкой не промахнется». «Какая именно крыша? Бреннер, тут десятки крыш! Все должна была проверить особая служба!» «Крыша отеля Кёнигсхоф. Убийца уже там». «Откуда информация? Кто убийца?» По Поверь мне, друг, я не ошибаюсь, ведь убийца – это я. Я отключил переговорник. Семенов поднял взгляд. Мне даже показалось, что мы встретились на мгновение глазами, хотя видеть меня он не мог. Я скрывался за одной из надстроек. Семенов коротко скомандовал что-то своим людям. Двое из них бросились к тенту на Меквагене, стараясь поскорее его поднять. Остальные, расталкивая толпу, направились к отелю. Семенов шел первым, отшвыривая каждого, кто попадался ему на пути. Толпа испуганно шарахнулась от грозного риттера. Но Семенов никак не успевал мне помешать. Часы громко пробили полдень. Время! Я поднялся на ноги и поймал в прицел винтовки императорский Мехваген. Тент заслонил от меня фигуры императора и великого князя. В эту же секунду Семенов и его группа добрались до отеля. Двое оставшихся, справившись с тентом, заскочили на подножки Мехвагена и принялись что-то объяснять сидящим внутри. И в этот момент я выстрелил в первый раз.